«Ваше благородие, а может вы не будете пустословить?» Мужчина услышал смешок со стороны своего гостя. «Те 5 минут, что вы кричали на своих подчиненных, вряд ли можно назвать наказанием. Однако да, эти люди всего лишь ваши подчиненные, которые выполняли отданный им приказ. Подневольные люди. За все, что они натворили, отвечать придется вам. И, увы, ваше наказание будет чрезвычайно суровым. Вы сами должны понимать, насколько непроста сложившаяся ситуация. Сначала люди Болотова чуть ли не в открытую угрожают графу Некрасову, потом какие-то негодяи нападают на поместье князья, что вообще за гранью. Теперь вот вы отличились, создав скандал почти на пустом месте. Ничего личного, вам просто не повезло, что ваши действия стали последней каплей, которая опрокинула чашу терпения тех, кто является настоящей властью в империи. Вы должны стать примером того, что случается с очень наглыми людьми, не знающими, куда им не стоит лезть. А то ведь людям, сидящим на самом верху, очень не нравится, когда кто-то рушит уже сложившуюся иерархию власти. Сейчас мужчина уже не нервничал, а буквально трясся от страха. Слова незнакомца про настоящую власть дали ему понять, что незваный гость работал далеко не на князя Волконского. Если сложить 2 плюс 2, то получалось, к нему прибыл человек, работающий прямиком на правящий род. Вот не зря говорили, что Волконский смог наладить отношения с Рюриковичами. Нужно срочно что-то сделать, иначе барон точно лишится своей жизни, а следом за ним такая судьба может постигнуть и всех его родных. «Послушайте, но у меня же не было выбора», — начал умолять Жихарев. «Князь же собирался отнять у меня абсолютно все. Я не мог позволить, чтобы Волконский передал мои активы Зотову». Незнакомец в маске наклонил голову на бок, словно удивился или даже заинтересовался словами барона. Он сделал какой-то жест рукой, после мужчина перестал чувствовать холодную сталь у своего горла. После этого Жихарев позволил себе впервые за эти минуты сглотнуть слюну. Что-то из сказанного им заставило этого человека в маске отложить почти состоявшуюся казнь. «А можно поинтересоваться, почему вы решили, что князь хочет отобрать у вас что-то в пользу молодого Зотова?» — спросил незваный гость. И барон рассказал все как на духу, что человек из администрации полуострова давно работает на него, сливая различную информацию. И именно он рассказал Жихареву про планы князя постепенно отнять у него все, что ранее принадлежало Зотовым, и передать их бастарду последнего патриарха этого рода. Это означало полный крах для Жихаревых, полное банкротство и почти 100% вероятность того, что им отомстят ненавистники и враги, которых было более чем достаточно. Выбор был невелик: лишиться всего или что-то сделать с мальчишкой, убить или сделать его Жихаревым. Дальше мужчина заявил, что, конечно, не рассматривал вариант убийства Зотова и твердо решил взять его к себе в семью в качестве приемного сына, даже переписал бы на него немало активов, которые когда-то принадлежали его родным. Все остались бы довольны итоговым результатом. Неизвестный вообще никак не реагировал на слова барона, даже не шевелился. Но что-то подсказывало Жихареву, что тот под своей маской ухмыльнулся при последних словах барона. Главное, что этот неизвестный в маке внимательно слушал своего собеседника, и они пока не возвращались к теме наказания за то, что произошло днем. Возможно, что для барона и его рода еще есть хоть какая-то надежда на лучшее. «Интересные вещи я только что узнал», — сказал гость после того, как Жихарев закончил говорить. «Прям есть над чем подумать. Но куда больше меня удивили вы, ваше благородие». «Я?» — удивился барон. «Вы, ведь вы вроде не глупый человек, несмотря на обилие неприятелей и врагов успешно развиваете свой род и находитесь всего в шаге от получения титула графа, но при этом повели себя в этой ситуации как наивный дурак. Я вас не понимаю». «Понятно, с вами сейчас надо общаться прямолинейно. Видать, страху натерпелись, до сих пор отойти не можете, понимаю. Обвели вас вокруг пальца как лоха последнего. Ничего и ни у кого князь не собирается отбирать. Слишком непросто все с наследием Зотовых. Волконский, даже если отберет у вас все по закону и заявит, что другие дворянские семьи не тронет, то ему, во-первых, никто не поверит. А во-вторых, передача ваших активов молодому Зотову создаст прецедент, благодаря которому парнишка уже в будущем сможет сам через суд отбирать свое наследство. Так что если будет сделан хоть один шаг в данном вопросе, то у вас на полуострове такое начнется. Поэтому никто даже не думал о том, чтобы отбирать у кого-либо какие-то бывшие активы Зотовых. Выходит, я сам же себя накрутил и влез во все это. Жихарев все еще пытался как-то переварить услышанное, а на деле мне просто навешали лапши на уши, в самую точку. Именно сейчас барону очень хотелось достать пистолет из сейфа, спрятанного за одной из картин, висящих в его кабинете, и застрелиться. Боже, какой же он идиот. Сироткин ему столь нагло наврал, а он даже не перепроверил информацию и тут же начал действовать. Как итог, навлек на себя невероятно большие проблемы. Жихарев даже на предателя не злился, тот ведь особого ничего не делая развел его как лоха. Тут незнакомец был прав на все 100%, сказав почти аналогичную фразу. Мужчина позволил себе наклониться вперед и закрыть лицо руками. Его собеседник терпеливо ждал, когда барон примирится с теми мыслями, что сейчас метались в его голове. Не каждый день вроде как опытный в интригах мужчина понимает, что он облажался как сопливый мальчишка. Необходимо все переварить. Да я же, вот как, господи, какой же я идиот, начал причитать мужчина. Болван доверчивый, и теперь из-за собственной глупости на плаху идти. Ну вот тут вы не правы, неожиданно сказал незнакомец. Барон тут же выпрямился и с надеждой в глазах посмотрел на него. Просто в виду неожиданно всплывших фактов очевидно, что наказывать вас не имеет особого смысла. Ваша участь должна была стать примером для остальных, чтобы они даже не думали идти против общепринятых правил и устоев. А тут оказывается, что вы, мягко говоря, пешка, которую использовали в своих целях другие люди. Мне вас убивать после такого, уж простите за откровенность, не очень-то хочется. Не мой уровень. Я же профессионал, который выполняет конкретную работу, а не убивает людей просто так. И что со мной тогда будет? Спросил все еще не верящий в такую удачу Жихарев. Вы не сильно-то радуйтесь, ваше благородие. Виновный не наказан, поручение высокого начальства не выполнено. Неправильно это, да и на мою репутацию это бросает большую тень. Я, знаете ли, в наших кругах числюсь лучшим из лучших, а тут такой затык. Получается, нужно быстренько найти виновного, не поднимая шума, чтобы я выполнил свою работу и все остались довольны. Господин барон, что вы скажете в ответ на предложение помочь мне? Это бы очень помогло вам в скором времени. Вот выполню я свою работу, пойду докладывать на самый верх и расскажу, что благодаря барону Жихареву был выявлен истинный виновник недавнего инцидента, приняты все соответствующие меры, задание выполнено. В таком случае про вас могут очень быстро забыть, если болтать лишнего не будете. Я готов оказать вам любую помощь. Тут же согласился барон. Чудно. А то, знаете, пришлось бы в итоге вас виновником выставлять, чтобы проблем не было. Жихарев в очередной раз сглотнул, как услышал эти слова. Смерть прошла мимо него буквально в считанных сантиметрах, но еще ничего не закончилось и расслабляться нельзя. Ищите истинного виновника, даю вам 3 дня, сказал незнакомец, вставая на ноги. Сильно не шалите. Но если ради дела нужно будет чуть-чуть закон нарушить, то мы сделаем вид, что ничего не было. Мне нужен либо сам виновник, либо убедительные доказательства, указывающие на конкретного человека, или даже группу людей. Не советую фальсифицировать доказательства, все должно быть честно. Мы поняли друг друга? Конечно, закивал головой мужчина. Тогда пожелаю вам удачи. Незнакомец подошел поближе и похлопал барона по плечу. Постарайтесь все сделать правильно и быстро, тогда вы со мною и моими коллегами больше не встретитесь, так будет лучше для всех нас. Жихарев ничего не сказал, а гость пошел дальше, зайдя ему за спину. Когда мужчина обернулся спустя 3 секунды, то он никого уже не увидел, хотя барон был уверен, что не слышал, как открывалась дверь кабинета. Этот незнакомец в маске просто исчез, и это вселяло еще больший страх в него. Барон с облегчением вздохнул. Эта встреча, Господь милосердный, как же близко он был к тому, чтобы распрощаться со своей жизнью, и как же сильно ему повезло с тем, что этот человек сначала решил с ним поболтать. Благодаря его небольшой милости Жихарев умудрился выиграть себе время на поиски того, кто его так подставил. Первым делом нужно добраться до Сироткина, и ждать до утра он не будет, нет. Прямо сейчас же созовет всех своих людей и прикажет доставить этого жалкого предателя прямо к нему. Он ему все расскажет, уж у него есть специалисты, которые разговорят любого, а потом Сироткин сдохнет. Оказавшись как можно дальше от резиденции барона, я снял капюшон и лицевую маску. Пора бы уже завязывать с этими ночными приключениями. Уже считай почти 2 суток не сплю, а у меня ведь со здоровьем небольшие проблемы. Все, вернусь в комнату и завалюсь спать часиков на 12 минимум. Только таблетки надо не забыть выпить перед сном, иначе потом будет только хуже. Еще бы пожрать. Ну а так мой поход в гости к барону Жихареву оказался крайне результативным и полезным для меня. Мои страдания оказались не напрасны. Даже по изначальному плану я не планировал никого травмировать или тем более убивать. Пускай барон решил доставить мне проблем, но выносить ему смертный приговор определенно рано. Вместо этого я сделал то, что и планировал, взял его на неслабый такой испуг. Полагаю, мужчина за время нашего с ним разговора не единожды успел с жизнью попрощаться. Зато он теперь будет добрым и хорошим очень долгое время. Хотелось бы сказать, что таким он останется навсегда, но, судя по тому, что мне удалось выяснить про Жихарева, человеком он был так себе. Мягко говоря, рано или поздно страх уйдет и он вернется к своим темным делишкам. Ну и ладно. Главное, что мне мимоходом удалось выяснить кое-что очень интересное. Кто-то натравил барона на меня, сообщив ему ложную информацию. Жихареву наплели стрик раба, что его вот-вот оставит без штанов, и он тут же послал своих людей за мной. Вот даже интересно стало, кто именно решил провернуть такую интригу. Кто-то из многочисленных неприятелей Жихарева или тот, кому не угоден уже конкретно я, пока непонятно, но зато баронишка начнет очень усиленно искать подставившего его человека. Мне удалось очень сильно напугать его, чуть позже устрою ему дополнительную встряску, и тогда Жихарев ради собственного спасения из-под земли вытащит виновника сегодняшнего инцидента. Во мне определенно пропадает талантливый актер, а пока давайте возвращаться домой. Нужно уже наконец-то поспать. Глава 23. Будем действовать по-плохому. То есть ты предлагаешь снять охрану и позволить Зотову рисковать своей жизнью? Князь был не очень доволен, говоря этим слова. Господин, парень даже мне позвонил, чтобы я лично узнал, как он рад охране, которая его ни черта не охраняет, развел руками Приходько. А я ведь и так по вашему приказу выделил один из лучших наших отрядов. Пришлось буквально вырвать их из рук Толчука, а он очень не любит передавать своих людей в подчинение кому-либо другому. Только вот что-то эти лучшие облажались по полной программе. Вот скажи, будь добр, почему гвардейцы столько сюсюкались с людьми Жихарева? Бойцы просто растерялись. Они готовились к боевому столкновению, а не к чему-то подобному. Сначала приехало двое пиджаков. Пока ребята пробивали их личности, подкатили остальные, после чего бойцы решили перестать просто наблюдать. Гвардейцы не решались действовать, так как не понимали, чего же хотят эти люди от Зотова, могли ведь лишь попробовать провести беседу с парнем, навешать ему лапши на уши. А затем, когда все стало ясно и парень сам вышел к ним, бойцы уже были готовы применить силу. То, что не допустили ненужной бойни или драки с людьми Жихарева, молодцы, решил все же сменить гнев на милость князь. Еще не хватало нам, чтобы случилось нечто подобное. Начни вы действовать первыми, то сложно представить, чем бы все обернулось. А так я хоть душу отвел, поорав на этого барона. И тем не менее ситуация сложилась крайне неприятная. Ты же понимаешь, что мы не можем оставить Никиту без охраны. Я и не предлагаю оставлять его совсем без охраны. Просто можно снять наблюдение в виде отряда гвардейцев. Есть иной способ прикрыть парня от возможной угрозы. Этого еще нет в официальном отчете. Сначала мне хотелось сообщить обо всем вам лично. У Зотова оказался приятель из братского круга. Мы еще все проверяем, но вроде как ребята пересеклись, завязалось общение, теперь они иногда встречаются, чтобы поболтать о всяком. До нынешнего времени это действительно было лишь общением двух молодых парней. Однако сейчас Никита собирается поработать на группировку. Этого еще не хватало. Волконский думал, что уже ничто ему не испортит настроение. Теперь Зотов будет якшаться с бандитами, хуже просто не придумаешь. Никита серьезно настроен на эту работу. Говорит, что люди Вермайна смогут обеспечить лучшую безопасность, так как не будут столь нерешительными. Они в случае чего сразу откроют огонь. А еще ему нужны деньги и связи группировки. Зотов также говорит, что раз вы не хотите ему помочь вернуть наследство его рода, то он будет действовать сам. И, говоря откровенно, в его ситуации лишь бандитский круг может позволить ему заработать большие деньги. Особенно если как маг Никита станет еще сильнее, он ведь уже где-то почти на пике пятого ранга, раз смог тот автомат частично расплавить. Прелестно. Я хотел для парня совсем не этого. Князь чуть ли не зубами скрипел от злости. Ему хотелось, чтобы Никита оказался под его опекой, учился у мужчины и набирался опыта, чтобы стать в итоге настоящим дворянином. А Волконский со временем все равно смог бы как-нибудь ему помочь подняться и приблизиться к возможности стать дворянином. Да, князь еще не понимал, как бы он смог все это сделать, но ему бы удалось найти способ, это точно. За пару лет можно найти хороший вариант. Молодой Зотов же решил связаться с организованной преступностью. А все потому, что не видел реальной поддержки от князя. И его можно понять. Даже будучи гостем в этом поместье, он подвергся нападению опасного монстра. Ну и то, что Волконский не собирается возвращать имущество Зотовых законному наследнику, сыграло свою роль. Когда не помогает официальная власть, то остается лишь другой путь, связанный с криминалом. «Господин, необходимо признать, ситуация вышла из-под нашего контроля», — сказал Приходько. «Парень озлобился на нас, не желает, чтобы мы ему помогали. Решим упорствовать, и тогда он начнет чудить чисто нам назло. Может даже решить окончательно связать свою жизнь с криминалом. Вермайн многое может ему предложить, может даже впоследствии сделает его своего преемником. Уж очень сильный у него потенциал». «Что ты в итоге предлагаешь?» – спросил Волконский. «Снять полноценную охрану, оставить пару человек наблюдать за детдомом и еще парочкой мест, где он будет находиться чаще всего, и пускай работает с братским кругом. Группировка «Один черт» отчитывается перед нами. Скажем Вермайну, чтобы получше присматривал за парнем, не давал ему откровенно грязную работу, докладывал нам обо всем, что с ним связано, и все в таком духе. В итоге на местах, где выше риск нападения, его прикроем мы, в остальное время за ним присмотрят бандиты. Надо ли говорить, что я думаю об этих бандитах и их способностях? Плюс у группировки вроде как начались какие-то проблемы, разве нет? Была пара инцидентов, но Вермайн всех поднял в ружье и начал давать отпор. Теперь уже те, кто на него наехал, несут большие потери, там счет уже на десятки идет, от большей части трупов они избавляются своими методами, иногда привлекают полицию, и все оформляется официально. Вермайн быстро наведет порядок, дайте ему пару дней. Впоследствии у нас на полуострове будет почище от всякого сброда, нам это только на руку. Так что он сможет взять Никиту под свою опеку, помочь реализовать хоть какие планы, заработать денег. А мы будем получать всю необходимую информацию и даже будем отдавать какие-то указания Вермайну, касающихся нашего подопечного. Оптимальный вариант в нашей ситуации – главное все сделать правильно. Князь откинулся на спинку кресла и призадумался. Какое-то зерно логики в словах Максима были, отрицать это было глупо. Можно позволить Никите действовать как ему хочется, а пока придумать способ, как со временем вернуть его доверие. Заодно парень как следует прочувствует на себе, что такое жизнь бандита, насколько она опасна и не столь уж радостна. Тогда он с куда большим энтузиазмом откликнется на предложение Волконского вернуться под его опеку. Тем не менее мужчине все равно не очень сильно нравилась эта история. К парню уже послали двух профессиональных убийц. Обычные бандиты и пара наблюдателей не смогут справиться с такими людьми, если возникнет такая необходимость. Рисковать ему совсем не хотелось, ведь молодой Зотов его единственный шанс смыть пятно позора с его рода. «Охрана остается», – озвучил свое решение Волконский. Никита, несмотря на свое достаточно взрослое мышление и отношение к жизни, остается молодым и порывистым подростком. Сейчас он раздражен и зол, что наши люди подвели его и не раз. Некрасов не выручил его у полицейского участка, ту гончую он сам убил, потом по его душу чуть не пришли убийцы. А это дело с людьми Жихарева. Я ведь и сам чертовски недоволен. В любом случае пройдет совсем немного времени, парень остынет, поймет, что наговорил глупостей. Поэтому все остается как раньше. Что же касается его желания поработать с братским кругом, я готов посмотреть, что из этого получится. Но хочу, чтобы все мгновенно прекратилось, если сочту эту затею слишком опасной. Приходько очень хотелось сказать, что все действия и слова Зотова отнюдь не были подростковым порывом. Парень даже попросил о встрече ради того, чтобы попросить Максима помочь ему избавиться от столь пристального присмотра. Гвардеец не раз и не два заявил ему, что это все дурная затея, как и идея работать с братским кругом. Тем не менее Никита был уверен в том, что все делает правильно, и поэтому мужчине пришлось хотя бы для виду согласиться посодействовать. Но только если подвернется удачный случай. Кто же знал, что сама судьба подкинет ему такой случай буквально через пару-тройку часов. Случившееся вчера явно укрепит решимость парня, теперь он будет добиваться своего до упора. И как бы все в итоге не вылилось в то, что Зотов еще сильнее обозлится на князя, тогда попытки защитить его превратятся в сущий ад. Надо что-то придумать, пока Никита не натворил чего. Мозгов и решимости ему вполне хватит, чтобы устроить что-то серьезное. 12 часов я так и не проспал. Проснулся из-за желудка, который урчал так, что разбудил меня даже сквозь сон. А ведь мне вчера удалось перед сном заглянуть на кухню и как следует подкрепиться. Это означает, что укрепляющие заклинания работали на полную катушку всю ночь. Я ведь и правда чувствую себя немного лучше. Хороший прогресс, учитывая мое небольшое ночное приключение и почти 2 дня без сна. Организму только не хватает топлива, чтобы продолжить процесс избавления от заразы. Пришлось вставать, одеваться, умыться и идти заправлять бак. Сходил, плотно позавтракал благодаря нашим поварихам, которые сжалились надо мною и дали двойную порцию, несмотря на то, что я опоздал на официальный завтрак. Поблагодарив их и наевшись, решил посидеть снаружи на лавочке. И заодно попросил шепотом Шафрана посмотреть, на месте ли все еще тот отряд гвардии, который за мной присматривает. В качестве платы дал коту булочку с джемом, которую тот тут же выхватил из моих рук и скрылся из виду. Сладкоежка. Я не спеша добрался до лавочки, а тут и Шафран решил со мной поделиться парочкой образов. Гвардейцы все еще были на месте. Мда. Нет, у меня было понимание, что сразу избавиться от хвоста в виде этого отряда у меня не получится. Но полагал, их отведут на день-два, дабы сгладить вчерашнюю ситуацию. Но нет, все осталось как прежде. И даже Приходько, видимо, не помог, хотя такая возможность была. Печально это все. Князь определенно хочет держать меня под присмотром, несмотря на все случившееся. Этот его бзик на желание исправить то, что натворил его отец, не дает покоя ни ему, ни мне. Я был бы не против, будь от его действий хоть какая-то польза, но пока все свои проблемы мне пришлось решать самостоятельно. А отряд гвардейцев, который ходит за мной хвостиком, откровенно мешает начать реализовывать свои планы по работе с братским кругом. Пора кончать с этим делом. Видит боги, мне очень хотелось решить дело по-хорошему. Однако если князь желает обратного, то будем действовать по-плохому. Однако пока мне нужно еще немного прийти в себя, так что, посидев немного на свежем воздухе, вернулся в свою комнату. Паши тут не было, он с остальными ребятами веселился. Вроде играли в какую-то игру из набора. Ну пускай повеселится, мне сегодня даже некогда его гонять. Жаль вот только полежать толком не удалось. Минут через 40, когда я откровенно дремал, в окно кто-то постучался. Я был сонным и до сих пор не пришел в себя, наверное, только поэтому не жахнул магией от неожиданности. Встаю с кровати, подхожу к окну и вижу Блица. Вот так номер. «Ты-то тут откуда?» — спрашиваю я у него, открывая окно. «И как узнал, что это моя комната?» «Эй, я вообще-то кое-что умею», — сказал он. «У меня типа это, специальность такая, разнюхиваю обо всем и всех. А у вас тут полно болтливых детишек, которые за пакет конфет сдадут кого угодно. Придется малышне втык сделать на тему того, что нельзя брать конфеты у всяких подозрительных личностей». Вздыхаю. «Чего пришел?» «Дело есть. Но сначала держи». Парень достал из внутреннего кармана куртки упаковку каких-то таблеток. «Это тебе Ира передела». «Ирина передала?» — переспросил я, взяв упаковку лекарства. Изучил ее название и понял, что это так-то дорогое средство. Часто вижу их рекламу по телеку. Блин, эта маленькая упаковка стоит больше 2000. Да вроде не так уж дорого, пожал плечами Блиц. У нас с тобой разные определения слова «дорого». Ну ладно, меня больше интересует, часто ли Ирина передает лекарства малознакомым парням. Слушай, давай не будем об этом, а? Искренне попросил парень. И так не шибко комфортно было выполнять эту ее просьбу. Но она воспользовалась удобным поводом. Когда я докладывал боссу о том, что ты хочешь помочь, правда сейчас ты вроде приболел. Ирка, кажись, сильно хочет не только с тобой побеседовать, но и поглядеть, на что ты способен. Вот и втюхала мне эти таблетки, блин. Вот мало мне князя, который из-за своего бзика отстать от меня не может. У Ирины тоже какой-то бзик на определенный тип людей. И так как я попался ей на глаза, она теперь от меня не отстанет, пока полностью не удовлетворит свое любопытство. Потом будет вести нормально, пока не найдется еще какой-нибудь любопытный экземпляр. Понятно, говорю я. Кстати, что сказал Кирилл на мое предложение вписаться в ваши разборки? Да я же из-за этого сюда и приперся. Слушай, а давай мы как-то сменим место, так беседовать неудобно. Дуй к вчерашней лавочке, на которой мы беседовали, сейчас туда подойду. Через минуту мы уже на месте вчерашней беседы. Короче, босс в целом даже рад, что ты такое предложил, начал говорить Блиц. У нас просто ситуация такая. Кроме того, что я вчера тебе озвучил, у нас произошли новые проблемы. Но это уже фигня, наши все были наготове. Всего пара-тройка раненых, да один дурак подставился под пулю. Зато этих козлов мы поубивали немало, уже больше сотни трупов. Плохо только то, что на нас наезжают сразу в нескольких местах, пацанов на все почти не хватает. Кажется, вас пытаются заставить рассредоточить силы, отвлекая ложными ударами, сделал я предположение. Посылают мясо, чтобы отвлечь вас, а сами готовят серьезный удар по вашей группировке. Вот и босс сказал то же самое, кивнул парень. Там пленные ему все разболтали. Типа их наняли, пообещали золотые горы и место в новой банде, которая придет нам на замену. Лохи, что с них взять, даже не знали толком против кого идут. Нам людей не хватает совсем разобраться не потому, что свободных рук нет, а из-за того, что босс готовится к этому нападению и пытается ударить в ответ. Мы тут узнали, кто помогал этим гадам организовать все, собираемся устроим им сегодня веселую ночь. Если ты сможешь подтянуться к 11 часам вечера в клуб, то сможешь пойти со мной и еще парой братков к одной из мелких сошек. Типа себя покажешь, все такое. Вот как, Вермайн очень быстро согласился сразу же пристроить меня к делу. Хотя по рассказанному Блицом понятно, почему так получилось. Главе братского круга определенно не помешает еще один боевой маг, который успел себя показать в сложной ситуации и уже пролил чью-то кровь. Тем не менее сходу на серьезное дело не посылает, вместо этого нам с Егоровым отдали на растерзание мелкую шестерку. И ладно, работа есть работа, нужно наработать репутацию, показать, как я справляюсь с различными поручениями. Впрочем, благодаря этим разборкам у меня получится быстро взобраться на пару ступенек в криминальной иерархии. Нужно использовать такую возможность по полной. Прислушиваюсь к себе. Ну, признаки болезни меня еще не отпустили совсем, однако мне уже гораздо лучше. К ночи поди буду почти в идеальной форме. Надо только отдохнуть несколько часов. А так как мы будем иметь дело с какой-то мелкой сошкой, то много работать этой ночью мне не придется, поэтому справлюсь с поручением Вермайна. И гвардейцы, следящие за мной, не станут проблемы. Даже воспользуюсь моментом, чтобы побольнее щелкнуть их по носу. Пускай понимают, что теперь им предстоит адская работенка. Неожиданно слышу визг шин и поворачиваю голову в сторону дороги. А там какая-то развалюха резко остановилась у детдома, из двух окон появились стволы огнестрельного и по нам с Блицом открыли огонь. Глава 24. Достало. Естественно, я успеваю поставить защитный барьер, а как иначе? У меня пара защитных заклинаний всегда находится наготове. Меня ведь все же пытаются убить очень непростые люди, поэтому меры безопасности мною соблюдаются. Только пришлось сейчас засветить свои перстни, скорость сотворения заклинаний в данной ситуации была критической. Поэтому выставляю правую руку, на пальцах вспыхивают перстни и возникший барьер сдерживает пули, летящие в нас. Блиц же сразу как началась стрельба свалился за лавочку и сейчас пытался как-то укрыться от пуль. Знаете, это уже прогресс в сравнении с тем, как он вел себя тогда в клубе. Уже хотя бы не кричит как девчонка, а действует как обычный человек, оказавшийся в столь опасной ситуации. Может и не настолько бестолковый он. Продолжая держать защитный барьер, собираю магическую энергию в левой ладони, а затем метаю сразу три воздушных лезвия. Да-да, я часто использую это заклинание, так как оно универсально в плане атаки, оно создается в считанные мгновения, а также оно крайне эффективно против обычных людей, которые не могут использовать магию в качестве защиты. Я уже давно познал истину, что простота лучше всяких эффектных фокусов. Только если тебе не нужно устроить шоу для зрителей. Но это определенно не наш случай, ведь так? Однако на сей раз я со своими воздушными лезвиями сел в лужу. Они ведь способны проходить сквозь легкие препятствия типа стекла. А тут у нас был град пуль, которые пускай и мелкие, но их кинетическая энергия огромна. В итоге два лезвия столкнулись в полете с пулями, по нам продолжали стрелять с двух стволов без перерыва. Последнее же лезвие попало в переднюю дверь машины, оставив внушительную вмятину. Так что не удалось мне попасть ни в одно из двух открытых окон, из которых по нам вели огонь. Впрочем, видимо, стрелкам и их водителю этого хватило, чтобы всерьез испугаться. Тот, что сидел за дверью, в которую попало лезвие, даже перестал стрелять. А еще водитель резко дал по газам, и машина с пробуксовкой ринулась вперед по дороге подальше от этого места. И вот именно в этот момент наконец-то появились гвардейцы Волконского. Как всегда вовремя. Но ладно, по сути, они среагировали почти моментально. Просто у меня резко испортилось настроение и хотелось на какого-то излить недовольство. Машина, быстро набирая скорость, уже почти скрылась из виду, но гвардейцы все же выпустили пару очередей по ней. Даже вроде попали, так как заднее стекло тачки разбилось вдребезги. Тем не менее неизвестные скрылись за первым же поворотом. Командир отряда достал рацию и начал в нее что-то говорить. Видать, связывался с кем-то из своих и просил о помощи. Остальные бойцы принялись рассредоточиваться по территории. Парочка из них бежала к нам с блицом. Знаете, достали. Плевать на скрытность и сдержанность. Эти ублюдки от меня не уйдут. Их ждет очень серьезная беседа со мной. Поэтому щелкаю пальцами, после которого рядом со мной появляется шафран и совершенно иное существо, отдаленно похожее на человека. Оно, в отличие от дьявольского кота, было когда-то подчинено мною с помощью магии, и теперь эта тварь вынуждена слушаться моих приказов. Так лучше, убить это существо, которое я называю чертом, практически невозможно. По крайней мере, ни мне, ни другим генералам, ни даже архимагам во главе с королем не получилось убить его, хотя они были очень близки к этому. Поэтому и пришлось взять его под свой контроль. Пускай кровожадная тварь убивает плохих ребят по моему приказу, нежели губит невинные жизни, которых на ее счету уже немало. Догнать и привести ко мне, говорю им, живыми. Шафран сразу исчезает. В таких ситуациях он все же слушается меня и не капризничает, выпрашивая вкусняшку. Потом, конечно, свое он потребует, но сейчас сделает то, что я от него прошу. А вот черт, что сидел на корточках, наклонился в мою сторону, оперся руками в землю и злобно зашипел. И тем не менее секунду спустя он стремглав бросился в нужном направлении. Двигался он настолько быстро, что превратился в едва видимое пятно серого цвета, которое быстро пропало из поля зрения. Паршивец он, но магия подчинения не позволяет ему ослушаться меня. Вот черт и вынужден довольствоваться теми немногими способами высказывания своего недовольства. Гвардейцы, которые видели, как я призвал двух непонятных существ, даже замерли ненадолго, пытаясь понять, что же тут произошло. Наверняка их очень впечатлил черт. Блиц же, который уже поднял голову из-под лавки, тоже видел шафрана и черта. Так что фраза, произнесенная им, стала идеальным вердиктом всему, что сейчас тут произошло. Ну, пиец какой-то. БЛ, нервно кричал водитель, пытаясь уехать как можно дальше от детдома. Какого хрена там произошло? Этот пацан такой крутой маг, и откуда взялись эти херы с пушками? Веди, МЛ, сказал тот, что сидел на пассажирском сиденье рядом. Потом с этой херой разберемся. Сивый, ты как, хво? Простонал третий их подельник, что сидел на заднем сиденье и сейчас зажимал простреленное левое плечо. Он уже весь был вымазан в собственной крови, а так продолжало течь из-под ладони. Кровь, сука, хлещет. Я так сдохну нахрен. Не сдохнешь. Ща мы тебя отвезем куда-нибудь и найдем доктора, чтобы он тебя подлатал. Ты только. Договорить он не сумел, так как их прервал металлический грохот. Кто-то очень тяжелый приземлился на крышу их машины. Водитель так испугался, что опасно вильнул, но все же смог удержать тачку на дороге. Он собирался спросить в своей манере, что происходит, но его неожиданно перебил звук, который никто из этой троицы не ожидал услышать. Мяу. И тут машина перестала слушаться руля. Водитель пытался что-то сделать, но вот автомобиль сильно вильнул, и они врезаются в столб. Троицу спасло то, что сидящий за рулем нажал на педаль тормоза сразу, как только машина стала неуправляемой. В итоге удар вышел не таким серьезным, как мог бы. Тем не менее все находящиеся внутри получили ушибы и хорошо стукнулись. Водитель об руль, пассажира приборную панель, а раненый крепко приложился об одно из кресел. Головорезы еще не успели прийти в себя, как крышу авто буквально сорвало. Троица увидела жуткую серокожую тварь, которая громко зарычала на них. Они закричали от ужаса, а сидящий рядом с водителем парень поднял автомат и попытался открыть огонь, но монстр наклонился и одним махом откусил половину автомата. Затем же тварь начала хватать их за одежду и вытаскивать из машины. Беды для этих негодяев только начались. «Ты в порядке?» – спрашиваю у Блица, поворачиваясь к нему. «Ага, Тот активно закивал головой, вставая на ноги. Пересрался только не на шутку, но все норм. Это что вообще было, а? Скоро все узнаем, обещаю парню, а затем поворачиваюсь к подходящим к нам гвардейцам. Результативность вашей работы продолжает пробивать дно. Слушайте, может мне попросить князя прислать ребят из какого-нибудь ЧОПа? От них поди будет в разы больше толка. Да иди ты к черту, сказал один из бойцов. Если ты думаешь, что нам нравится присматривать за таким уродом, как ты, то глубоко ошибаешься. И так из-за тебя большие проблемы. Еще ты, скотина, что-то тут нам предъявляешь. Заткнись, тут же приказал ему командир, но уже было поздно. Гвардеец уже наговорил всякого. Я только ухмыльнулся. Вот вам и профессионалы. Лажают раз за разом, получают нагоняй, а в итоге крайним делают меня. Не спорю, специально их провоцирую сейчас, но по итогу они раз за разом допускают ошибки, а не я. Коль уж не могут выполнять свою работу, то пускай не валит с больной головы на здоровую. Было, конечно, желание спровоцировать этих ребят и потом втоптать их в грязь по самую макушку. Однако это уже переход определенных границ. Открытый конфликт с князем и его людьми не входит в мои планы. Мне может и не нравится многое в Волконском и то, как он действует, да только это не повод действовать слишком резко и обострять ситуацию. Градус нужно повышать постепенно, чтобы ситуация не вышла из-под моего контроля. Сейчас гвардия опять оказалась бесполезна при очередном нападении на меня, пускай это и не их вина. Плюс эти ребята будут вынуждены доложить князю о том, что я обладаю крайне незаурядными способностями. Не хотелось столь рано раскрывать себя, даже Вермайна попросил помалкивать о том, что я достаточно сильный маг. Увы, но обстоятельства вынуждают меня корректировать планы. Ничего, за прожитые века мне удалось понять, что практически любой составленный рано или поздно приходится корректировать. Слишком уж люди непредсказуемы. Пускай Волконский узнает, что я не так прост и даже скрываю свои реальные способности. Может, наконец-то призадумается и начнет действовать более деликатно. Пока же его методы решения возникшей проблемы мне не нравятся. С трех наблюдателей он резко перешел на отряд гвардии, которая 24 часа 7 дней в неделю ходит за мной хвостиком в полной экипировке и с большими пушками наготове. Учитывая последние неудачи и зарождающийся тренд, то вскоре Волконский пошлет целый батальон на мою защиту. А потом дело обязательно дойдет до того, что он решит насильно запереть меня в своем поместье. Нет, спасибо, мне такое счастье не нужно. Тут неожиданно рядом с нами возник черт вместе с тремя головорезами, что валялись на земле у ног моего ручного монстра. Один из мужчин был ранен, вон сколько кровищи. Шафран не стал показывать себя чужакам, но я получил от него пару образов. Ребята сработали хорошо, дьявольский кот испортил несколько ключевых деталей в машине, бандиты врезались в столб, а затем черт их схватил и притащил сюда. Получилось очень недурно. Гвардия всполошилась, черт их определенно пугал. Но они увидели эту троицу и, видимо, решили, что нужно их повязать, увести и потом провести допрос. Однако мое чудище рыкнуло на них, и те были вынуждены отступить на несколько шагов. «Эти трое – мои», – сказал я гвардейцам. «Ловите своих бандитов и делайте с ними что хотите. Лучше займитесь полезным делом, успокойте людей и приберите беспорядок. А у меня есть свои дела. Блиц, со мной». Черт, согласно отданной мною мысленной команде, скрылся со всей тройкой бандитов. Я пошел в нужном направлении. Егоров после краткой заминки последовал за мной. Гвардейцы остались на месте, но я почти сразу услышал, как тот горячий парень тут же начал высказывать свое недовольство. Чудно, эти ребята уже сами не рады той работе, которую они сейчас выполняют. Если до князя все никак не дойдет, то будем пробиваться снизу. Мы с Блицом прошли пару улиц и зашли в одну из подворотен. Там, у одной из стен, сидело трое головорезов, которых сторожил черт, порыкивая на них. Те сидели не шевелясь, настолько они были напуганы. И отлично, пора перейти к быстрому допросу. Блиц, отвернись, сказал я парню, и тот послушно выполнил то, что ему было сказано сделать. А затем, повернувшись к черту, отдаю ему одну простую команду. Откуси голову раненому. Подожди, я. Раненый бандит определенно пытался сказать что-то, дабы спасти свою жизнь, но шансов у него не было. Черт радостно рыкнул, а затем взял и откусил голову раненому в одно движение. Его пасть ненадолго расширилась, острые зубы сомкнулись на шее, и вот монстр жует голову бедняги. При этом стоит жуткий хруст. Оставшиеся бандиты замерли в страхе, оба напрудили в штаны от увиденного. И даже Блиц, который отвернулся и ничего не видел, дергался при каждом хрусте. «Либо говорите, кто вас послал и зачем вы устроили пальбу, либо я скормлю вас это парню», тычу пальцем в черта. «Что выбираете?» Кликт куха Ц. Цезарь, заикаясь, начал говорить один из бандитов в ужасе, смотря на монстра. «Мы его не видели ни разу. Нас вместе с остальными послали сюда бодаться с местной группировкой. Нам все заранее дали. Стволы, патроны, тачку эту. Несколько дней торчали в одной халупе. Вчера малява на телефон пришла, сказали кокнуть вон того парня рядом с тобой и еще какого-то пацана, который типа многообещающий мак и хочет вступить во вражескую группировку. Мы проследили за пацаном и в итоге он встретился с тобой. Мы и решили, что это тебя надо кокнуть с ним за компанию. Это все, мамою клянусь, не убивай». Вот значит как. Разборки братского круга с неизвестной бандой успели коснуться даже меня. И ведь даже не скажешь, что я или Блиц с Вермайном виноваты в этом, это лишь печальное стечение обстоятельств. Я сам решил пойти на встречу с главой группировкой в тот самый день, когда кто-то решил наехать на местных бандитов, и вот результат. А дальше все слишком закрутилось, и мы оказались тут. Судьба умеет устраивать различные сюрпризы, причем в основном неприятные. Однако есть два момента, которые нужно учесть. Во-первых, кто-то из числа людей Кирилла сливает инфу. Как-то же неизвестные узнали обо мне и что Блиц уже не раз и не два встречался со мной, а также то, что у меня есть желание поработать с братским кругом. Вероятнее всего, крыса является какой-нибудь мелкой шестеркой, которая услышала слухи про меня и доложила кому следует. Будь это кто-то серьезный, то у группировки были бы сейчас серьезные проблемы, а так эти ребята лишь попробовали меня с Блицом прикончить. В любом случае Вермайн должен узнать об этом, пускай разберется с предателем в своей группировке. Во-вторых, Блиц все же бестолочь, это факт. У братского круга серьезные рамсы с какой-то бандой, а он притащил каких-то головорезов на порог моего дома. Именно поэтому я поворачиваюсь в его сторону и отвешиваю ему знатный подзатыльник. Он аж чуть не падает, но все же остается на ногах и начинает тереть рукой ушибленное место, да поглядывает на меня неодобрительно. «Вопросы или возражения?» — спрашиваю у него. «Не, за дело получил», — покачал тот головой. «Босс меня за такую лажу со слежкой вообще уработал бы до полусмерти. Я не твой босс, так что обойдемся этим. Но чтобы между нами не осталось недосказанности, скажу прямо, пострадай кто-нибудь из детей, и я бы тебя тут закопал. Сказал же, что мой косяк, исправлюсь, больше не повторится, все компенсирую. Что мы с этими уродами делать будем? Звони своему боссу, пускай присылает людей как за ними, так и за нами. Есть у меня к Вермайну серьезный разговор. Пора уже что-то делать с тем, что рядом с детдомом творится много всякой дичи. Пора это прекратить». Теперь я был точно уверен в том, что надо спросить с Кирилла надежную опеку и защиту детдома, а еще нужно самому отсюда съезжать. Неприятно это осознавать, но моя персона является причиной больших рисков для детей. Те двое убийц наверняка бы не только убили меня, но и Пашу. Взрыв машины, допустим, не моя вина, но сегодняшняя стрельба косяк не только Блица, но и мой. Так что пойду под крыло братского круга, пускай найдут мне место, где я могу некоторое время пожить, хотя бы до тех пор, пока не смогу поступить в какую-нибудь академию, а там мне дадут комнату в общежитии, или же сниму нормальное жилье за те деньги, что успею заработать, работая на бандитов. Короче, варианты будут. Кстати, надо еще избавиться от этого безголового трупа. Хотя почему я должен этим заниматься? Пускай люди Вермайна подчищают хвосты. Я и так сделал более чем достаточно. А этой ночью еще разберусь с одним мелким человечком, который помогает устраивать беспорядки на полуострове. Теперь это уже личное дело. Глава 25. Неверные решения. Князь дождался, пока один из бойцов откроет дверь машины, после чего вышел наружу. К нему сразу же подошел Приходько. «Где Никита?» — спросил Волконский, смотря как немалое количество его людей бродит по территории детдома. Георгием было принято решение послать их всех сюда, чтобы они охраняли детей, так как два дня подряд тут происходят опасные инциденты. В конце концов, подобные события крайне негативно отражаются на его репутации как князя. «Ушел, скорее всего направился в клуб к Вермайну», — доложил Максим. «Тех головорезов он забрал с собой, но они засветились на камерах, так что специалисты их уже опознали. Бандиты, только с других районов империи. Видать, те же ребята, которые сейчас доставляют братскому кругу неприятности. А ты говорил, что Вермайн легко справится со всем. Вместо этого вот что творится. Я сказал, что за несколько дней он точно справится с этой проблемой. Пока же будут происходить вот такие инциденты. Мы даже если сейчас отдадим приказ поднять всю полицию на ноги, то все равно следующие несколько дней будет твориться бедлам. Князь лишь вздохнул. Где-то около 4 часов назад он приказал Приходько оставить на месте охрану, приставленную к Зотову. А потом происходит новое нападение на парня, и снова он был вынужден не только спасать себя, но и ловить преступников. Да, сам Приходько обрисовал ему всю ситуацию, и выходило, что отряд ну никак не мог избежать подобного. К тому же среагировали на своем уровне практически мгновенно. Однако это все равно провал. Вот хоть бери и разгоняй всю гвардию. Все идет из рук вон плохо последние пару недель. По сути, как объявился Никита с той историей, когда его пытался убить другой парень из его же детдома, так все и идет по накатанной вниз. Странные убийцы, напавшие на его поместье и потом убившие 3 бойцов, приставленных к Зотову, распаявшиеся дворяне, ходящие по самой грани дозволенного, а теперь еще и чрезвычайно наглые бандиты, которые решили устроить разборки на полуострове. Конца краю не видно этим проблемам, а Никита Зотов является главной головной болью для князя. Юноша вроде как вел себя разумно в самом начале, но, когда люди Волконского несколько раз кряду толком не смогли защитить его, он решил, что следует поискать другого влиятельного человека, который поможет не только с защитой, но и возвращением дворянства. И теперь он собирается работать на братский круг. Худшего развития ситуации просто не придумаешь. Скажи, Максим, я сегодня принял неверное решение, а ты был прав, когда советовал мне хотя бы для виду отстать от Зотова. Прямо спросил князь. Честно, князь, не знаю. Кажется, мы лажаем на каждом шагу и вообще не контролируем ситуацию. И я не только про Зотова. У меня сейчас паршивое чувство, которое я испытывал на протяжении нескольких месяцев примерно 16 лет назад. Тотальная беспомощность и непонимание, как следует поступить дальше, чтобы исправить ситуацию. Прекрасно тебя понимаю. Сейчас я чувствую схожие эмоции, как и много лет назад, когда мой отец принимал одно неправильное решение за другим. Я пытаюсь сделать хоть что-то, но результатов нет и все становится только хуже. Паршиво это все, князь. Надо что-то делать, и срочно. Не хочу, чтобы все закончилось так же плохо, как в прошлом. Волконский был полностью солидарен со своим подручным. Пора наконец-то начать исправлять ситуацию и перестать принимать глупые решения. Желание исправить грехи отца полностью овладело им после того, как молодого Зотова попытались убить в его собственном поместье. Кинул все силы на поиски убийц, послал гвардейцев следить за парнем и сделал еще массу неправильных действий. А ведь можно было поступить гораздо разумнее. Выделить лишь определенное количество людей и ресурсов на поиски неизвестных киллеров, компенсировать их нехватку, задействовав дворян полуострова и бандитов из братского круга. Да, результат был бы тот же самый, то есть никакой. Однако сколько сил и времени сэкономил бы разумный подход. С парнем тоже стоило действовать деликатнее. 1, максимум 2 толковых телохранителей, которые смогли бы стать его тенью и спасти от любой угрозы, или хотя бы выиграть для него время для побега. Тогда бы получилось справиться с теми убийцами, не позволить людям Жихарева добраться до парня и защитить во время сегодняшней стрельбы. Тогда Никита был бы благодарен ему, а не сбегал из-под опеки, понадеявшись, что бандиты будут лучшей защитой и опорой. И самое главное, благодаря всему этому князь не был бы слишком отвлечен и сразу занялся бы этими бандитскими разборками, которые пускай пока и не вышли из-под контроля, но подобное может произойти буквально в любой момент. Правильно говорят, что умные мысли приходят опосля. Сейчас, когда Волконский мыслит уже более трезво, он смог осознать, насколько неправильно себя вел. После такого даже как-то стыдно называть себя князем. Хорошо, хоть он все еще может исправить свои ошибки. Дело еще не зашло слишком далеко, поэтому несколько правильных действий и приказов смогут хотя бы стабилизировать ситуацию. А это уже немало. Сначала разобраться с самыми срочными вопросами и проблемами, после чего можно будет заняться и остальным. Оставляя человек 10 охранять детдом, остальные пускай возвращаются к своим обязанностям, сказал князь, а затем мы поднимем на ноги всю полицию и их спецназ. Хотите покончить с разборками бандитов? Спросил Максим. Да, Братский круг – это самая настоящая организованная преступность. Но благодаря Вермайну на полуострове было более или менее спокойно, мы могли оказывать на него влияние и держать ситуацию с криминалом под контролем. Я хочу, чтобы все вернулось на круги своя. Пускай полицейские помогают им громить приезжих, оформляют трупы на себя, мол, проводит масштабную операцию против организованной преступности и все в таком духе. Так мы не только быстрее избавимся от этой заразы, но и в полиции многие получат новые звания и повышения по службе. Эти счастливчики будут нам сильно благодарны за это. Получим двойную выгоду. Понял вас, а что делать с Зотовым? Парень-то оказался непрост, скрывал реальный уровень своих способностей. Прям одна сплошная загадка. Пускай пока парень делает то, что считает верным. Просто скажем Вермайну, чтобы он присматривал за ним и не допускал его до самых рискованных дел. А когда все закончится, то я с ним поговорю по душам. Буду надеяться, что не поздно исправить все. И пускай Некрасов едет ко мне в поместье, с ним мне тоже надо поговорить. Барон Жихарев на протяжении нескольких часов боролся с желанием войти в подвальное помещение, где сейчас пытались Роткина, чтобы насладиться его измученным видом. Нет, нельзя пока этого делать. Жалкий предатель должен на протяжении как можно большего количества времени испытывать мучения и находиться на грани жизни и смерти. Артемий Павлович испытал невероятный ужас, когда к нему заявился тот незнакомец. Сироткин же испытает куда более жуткие эмоции и ощущения за то, что подвел барона под плаху. И плевать, что ему дали всего 3 дня, месть стоит потраченного на нее время. Ближе к 4 часам дня к нему в кабинет зашел один из гвардейцев, которые занимались Сироткиным. «Ваше благородие, с ним пора заканчивать», — сказал мужчина. «За последние 1/2 часа 2 раза откачивали этого Сироткина. Мы даже если всерьез сбавим обороты, что уже делали 2 раз, то он один черт у нас окончательно отъедет в мир иной в течение 50 минут». «Понятно», — сказал барон, поднимаясь на ноги. «Действительно пора заканчивать с этим». Через 2 минуты Жихарев был уже в нужном подвальном помещении. Привязанный к стулу обнаженный Сироткин выглядел просто ужасно. Словно все его тело представляло из себя один сплошной синяк с кучей ссадин и аккуратных порезов. Тем не менее, когда барон зашел внутрь, то пленный поднял голову и уставился на того, кто отдал приказ его мучить несколько часов кряду. «Кто заплатил тебе за то, чтобы ты соврал мне и заставил влезть в эту историю с Зотовым?» — спросил Жихарев. «Барон Болотов», — едва слышно ответил Сироткин. «Зачем он это сделал? В чем его выгода? Ему самому нужен мальчишка. Вас он подставил перед князем, чтобы отвлечь того. А сам бы он потом убедил мальчишку стать частью его рода, пообещав защиту и хорошую жизнь. Вот значит как, вполне в духе Болотова». Разумеется, Жихарев не раз и не два сталкивался с этим человеком. Как и он сам, Болотов стремился укрепить влияние и силу своего рода, дабы впоследствии их нарекли графами. И стоило признать, что у него все неплохо получалось. При этом он умудрялся даже врагов превращать в друзей. Крайне редкое и полезное умение. Сейчас Болотов решил стать еще сильнее и богаче, подставив Жихарева с помощью небольшой интриги. Он придумал очень простой, а главное крайне эффективный план. У него все получилось бы, но появился тот незнакомец в маске и ситуация перевернулась с ног на голову. Теперь барон Болотов осознает, что принял неверное решение, когда выбрал Жихарева в качестве козла отпущения. Доказательство того, что все это затеял Болотов, у тебя есть? Да, в моем доме, гостиная. Справа от камина в полу есть фальшпанель. В нише все, что я вообще собрал на всех. Избавьтесь от него. Отдал указание барон и пошел на выход. Сироткин же просто опустил голову. Он давно смирился с тем, что умрет, и сейчас даже был рад окончанию его мучений. Было бы чудно избавиться от Болотова самостоятельно, но будет лучше забрать те доказательства и подождать появления убийцы. Жихарев передаст ему железобетонные доказательства вины Болотова, и тогда кара Рюриковичей падет уже на другого человека, который устроил все это. И спустя некоторое время Артемий Павлович будет с улыбкой смерть как хоронит его неприятеля. Это и будет настоящей справедливостью. Выйдя из подвала, барон нашел одного из командиров гвардии. «Езжайте к Сироткину, нужно вычистить его тайник», — сказал Жихарев. «Он в гостиной, справа от камина, спрятан в полу. Заберете абсолютно все, а затем спалите к чертям собачьим эту халупу. Еще надо избавиться от трупа в подвале. Ничто не должно указывать на меня, но из Сироткина надо сделать пример для всех. Пускай знают, что случается, если предать меня. Слушаюсь, все будет сделано, ваше благородие. Глава 26. Долгожданная зацепка. Ждать долго людей из братского круга не пришлось. Буквально минут через 15 приехало две машины. В одну из них парочка быков затащили двух пленных, а безголовый труп спрятали в багажник. При этом, увидев этот самый труп, ребята посмотрели на нас с блицом с уважением. Ну да, такие уж порядки у бандитов. Во вторую машину сели мы с Егоровым и поехали в «Розовую пантеру», где нас уже должен был ждать Кирилл Увермайн. В клубе царил уже не такой сильный разгром, как в ночь после атаки. Однако очевидно, что стрип-клуб решили даже не ремонтировать, а всерьез переделать. Мебели почти всю вынесли, много чего убрали, следы перестрелки в виде тех же дыр и выбоин от пули оставили. Девушек тут же не было, зато была куча обычных работников, расчищающих помещение, так и вооруженных бандюков. Ну поглядим потом, что они тут сделают. Хотя полагаю, по большей части будет похоже на то, что было изначально. Стрип-клубы, они вообще похожи друг на друга, аки-близнецы. Разница лишь в уровне обслуживания, красоте девочек и в прочих quality of life, что они внедрят во время перестройки клуба. Блиц сумел уболтать меня в одиночку пойти на разговор с главой группировкой. Точнее, он меня задолбал, поэтому я его послал куда подальше, а парень только рад был этому. Сразу же понесся куда-то по коридорам подвала. Так что да, с Вермайном разговаривал только я. Рассказал ему о попытке нашего с Егоровым убийства, а потом пересказал слова говорливого беспредельщика. «Значит, эти козлы начали работать конкретно по моим людям», — сказал Вермайн. «Ну а хи им еще делать? За ночь было больше 10 атак на наши объекты. И в каждом случае эти писы всосали по полной. У нас теперь проблема, как от всех трупов избавиться, настолько они облажались. Вот они и поменяли тактику. А что скажешь про крысу в своих рядах?» — спросил я. «Хво это, чё я тебе скажу? Эту падлу я все равно найду, но потом. Сейчас нет сил, времени и возможности выяснить, что же это за мелкая дрянь, которая сливает информацию. Или крыса сама себя выдаст, и тогда братки ее сами загасят, у нас таких очень не любят. Ладно, мне на крысу в рядах бандитов как-то начхать, главное, информацию Кириллу передал. Хотя вообще могу предъявить ему за то, что Блиц привел ко мне хвост и я стал жертвой их разборок. Пускай основной целью этих уродов был именно талантливый рекрут группировки, но беспредельщики ведь не знали, кто это, и вышли на меня лишь из-за Блица. Тот и сам признал косяк за собой, но пока забудем про это. Полагаю, Вермайн и сам понимает, что к чему, плюс он пока не отменял безлимит на мои разные хотелки. И кстати об этом, пора бы решить мучающий меня вопрос. Давай пока забудем обо всем этом, у меня есть к тебе просьба, сказал я. У тебя же передо мной должок, и сейчас есть возможность вернуть его с лихвой. При этом ты не сильно потратишься. Выкладывай. Возьми мой детдом под свою опеку, пускай это будет один из тех объектов, которые как бы курирует твоя сестра-благодетельница. Пока не надо это афишировать, чтобы беспредельщики не полезли туда. А так проспонсируйте заведение, поставьте там нормального директора, и пускай у детей будет не только все необходимое, но и кое-что сверху. Без проблем, сразу же согласился Вермайн. Для меня это действительно будут сущие копейки. Сеструхе идея понравится. Считай, забились. Разгребем ту кучу дерьма, что свалилось нам на голову, и все сделаю в лучшем виде. И еще кое-что. Мое пребывание в детдоме более нежелательно. Там уже произошла стрельба из-за меня. А теперь, когда я буду работать на твою группировку, то вероятность того, что подобное обязательно повторится, станет слишком большой. Ни хрен детей подставлять. В общем, раз я уже договорился о том, что теперь вы будете курировать наш детдом, то я могу съехать оттуда и не бояться возвращения старых порядков среди детворы. Но нужна конура, в которой я могу хотя бы ночевать, пока не обзаведусь нормальным жильем. С этим проблем тоже не будет. Уважаю твое решение, всегда надо думать о своих. Подберем тебе берлогу, пускай это будет оплатой за то, что ты сейчас впрягаешься в наши разборки с беспредельщиками. Ты ведь, как я понимаю, теперь будешь с нами работать на постоянной основе? У меня теперь к этим беспредельщикам личные счеты, подтверждаю слова Кирилла. Сначала чуть не пристрелили во время атаки на твой клуб, теперь вот конкретно по мою душу послали людей. Поэтому сначала с ними разобраться, а потом, ну да, буду работать на тебя, босс. Кириллу определенно понравилось, когда я назвал его боссом. По взгляду и выражению лица это видно. А я что, мне нравится, когда люди соблюдают иерархию и присутствует хотя бы видимость дисциплины. И раз буду работать на Вермайна, то надо начинать вести себя с ним соответствующе. Хотя тут, конечно, надо дождаться официальной части принятия меня в ряды братского круга. Мужчина явно собирался сказать что-то в духе: молодцом, теперь-то все будет чики-пуки, тебя ждут золотые горы и т.п. Однако в дверь кабинета постучались, а следом в помещение вошел один из бойцов Кирилла. «Босс, прошу прощения, но тут инфа пришла интересная», — объяснился мужчина. «Из числа той, про которую вы сказали сразу вам сообщать, выкладывай. Пацаны тут готовятся к ночным рейдам. Кое-кто осматривается на местах, другие через нормальных ребят пытаются инфу пробить по нашим уродам. И тут, короче, Васька Шустрый рассказал кое-чего интересного одному из наших. Он сразу ко мне побежал, а я вот, к вам пришел. Ты что тут как целком мнешься и все к делу не перейдешь, а?» Вермайн уже открыто высказывал свое недовольство. «Ближе к сути, ML. Там Бульба, ну контрабандист, которого мы также сегодня в числе прочих должны будем тряхануть и порешить. Сидит у себя в берлоге с редким и невероятно дорогостоящим товаром, стая ручных теневых гончих. А это ведь такие же твари, что тогда на поместье князя напали. Ну типа странное же совпадение получается, не? Да и не работал Бульба никогда с таким товаром. Его дело всякий ширпотреб таскать через море, а не вот это все. Вот явно его услугами решили воспользоваться залетные беспредельщики».